По получению этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александру было дано указание командировать в Швейцарию одного или нескольких офицеров из его штаба для проверки точности донесения. И если оно окажется в достаточной степени обещающим, то договориться с любыми компетентными германскими офицерами об организации совещания с фельдмаршалом Александром в его ставке в Италии с целью обсуждения деталей капитуляции. Если бы можно было договориться о таком совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы. Информация относительно проверки этого сообщения, которая должна была быть проведена в Швейцарии, была немедленно доведена до сведения советского правительства. Затем вашему правительству было сообщено, что будет дано согласие на присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими офицерами у фельдмаршала Александра, если будет достигнута окончательная договоренность в Берне о подобном совещании в Казерте с целью обсуждения деталей капитуляции. До настоящего времени попытки наших представителей организовать встречу с германскими офицерами не увенчались успехом. Но по-прежнему представляется вероятным, что такая встреча возможна. Мое правительство, как вы, конечно, поймете, должно оказывать всяческое содействие всем офицерам действующей армии, командующим вооруженными силами союзников, которые полагают, что имеется возможность заставить капитулировать войска противника в их районе. Я поступил бы совершенно неразумно, если бы занял какую-либо другую позицию или допустил какое-либо промедление, в результате чего американские вооруженные силы понесли бы излишние потери, которых можно было бы избежать. Как военный человек, вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможностей. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к вашему генералу под Кёнигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом. Такая капитуляция вооруженных сил противника не нарушает нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции и не содержит в себе никаких политических моментов. Я буду очень рад при любом обсуждении деталей капитуляции командующим нашими американскими войсками на поле боя воспользоваться опытом и советом любых из ваших офицеров, которые могут присутствовать. Но я не могу согласиться с тем, чтобы прекратить изучение возможности капитуляции ввиду возражений, высказанных господином Молотовым по совершенно непонятным для меня причинам. Считают, что возможность, о которой сообщалось, не даст многого, но в целях избежания недоразумения между нашими офицерами, я надеюсь, что вы разъясните соответствующим советским должностным лицам желательность и необходимость того, чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих американским войскам на поле боя. Я уверен, что вы также отнесетесь к этому вопросу и предпримете такие же действия, когда на Советском фронте представится такая же возможность. Рузвельт. Информация к размышлению. ОСС. Полковник советской разведки, чекист Максим Максимович Ицаев, был отправлен центром из Берна в Берлин и потому еще, что Москве уже давно было известно о весьма странном поведении союзников по отношению к ведущим физикам Европы. Аккуратные допросы, проводимые после освобождения Парижа американскими исследователями, направленными на работу в органы разведки Соединенных Штатов Америки, вызвали определенное недоумение у тех ученых Франции, которые занимались изучением возможности создания нового оружия, построенного на принципе расщепления ядра атома. Жюль Кюри опрашивали активнее всех других. Относясь к англоамериканцам как к боевым союзникам по антигитлеровской коалиции, выдающийся ученый охотно обсудил все вопросы, но потом вполне естественно начал ставить свои. Американцы, однако, сохраняли гробовое молчание. «Это неэтично», — заметил тогда Жюль Кюри. «Разговор приобретает форму допроса», —